Глава 11. Гонки с мертвецом. Холодно. Это первое, что я почувствовал, придя в себя. А через мгновение меня подхватил и закружил бурный поток ощущений. Боль, недоумение, страх, что-то еще неуловимое, добавляющее энтропии в мою личностную вселенную. Но самым ярким оставался холод. Тяжелый, давящий, обволакивающий и пробирающий до костей. Он приглушил все остальные чувства, не давая сосредоточиться ни на чем, кроме него. Мне было жутко холодно, а еще, кажется, шел дождь. Я чувствовал, как тяжелые холодные капли барабанят по моему телу. Пытался открыть глаза, но веки, как каменные плиты, и у меня нет сил их поднять. Злость на собственную беспомощность, как огонек, вспыхивает в душе, прибавляет сил, но уж нет. Я не буду узником в собственном теле. Я пытаюсь рвануться и встать, но все, на что меня хватает, это, преодолевая слабость, перевалиться с живота на спину. Теперь надо оттереть лицо от грязи. Руки плохо слушаются, но мне удается что-то смахнуть, а оставшееся просто размазать. Ну вот, теперь можно попробовать приоткрыть глаза. Вокруг мерзкая серость. Небо затянуто хмурыми тучами, из которых неторопливо и монотонно сыплются капли дождя. Холодные дождинки молотят по мне и земле. И, собираясь в ледяные ручейки, стекает по моему телу. Где-то на задворках мелькает мысль, почему я так явно чувствую эти струйки. Мне нужно встать, если пролежу так долго, просто окоченею. Снова усилие над собой. Тело слабо и непослушно. Руки и ноги, словно куски вареного теста, почти не слушаются меня, вызывая все новые и новые приступы злости. Злость — это хорошо. Злость заставляет пытаться встать снова и снова до прокушенных губ и солоноватого вкуса крови во рту. На чистой злости и упрямстве мне удается подняться сначала на четвереньки, потом выпрямиться, упасть и снова проделать весь путь, чтобы снова упасть. Эта битва с собственной слабостью была долгой. Наконец я сумел все-таки принять вертикальное положение и устоять на подгибающихся ногах, оглядываясь по сторонам. Крохотный островок посреди болота с растущим вокруг него невысоким камышом. В шагах 5 от меня по центру свободного пятачка виднеется большой серый валун с плохо различимой надписью. Свинцовое небо плачет дождем, тишина, только шелестит камыш. Достаточно светло, значит, не ночь, но утро, день или вечер — непонятно. В голове полная каша из обрывков воспоминаний, люди, события, миры. Все измельчено на сотни кусочков, и эти кусочки перемешались и перепутались. Голова шумит. Проклятый дождь, все идет. А я абсолютно голый, весь измазанный в грязи, стою посреди болота и пытаюсь понять, что происходит. Вспомнить, как я здесь оказался. И где это здесь? Хаос, да что со мной? Хаос. Именно это слово, как рыболовный крючок, тянет за собой из глубин памяти яркие картины, обрушивающиеся на меня целым водопадом. Перед внутренним взором промелькнули воспоминания об игре хаоса, турнире, ярмарке чудес, шатре красавицы-гадалки и роковой карте, череп на красном фоне, что я вытянул неведомо зачем, продолжив игру. Значит, я... мертв? Осознание этого ударило подобно молнии. Ноги подогнулись, и я снова оказался на земле. Я мертв. Выходит, я теперь живой труп. Хотя нет, мысли обыкновенные, тяги к живому мясу нет, холод чувствую. Лица своего я, конечно, не вижу, но тело вроде бы мое. Значит, я не ходячий мертвец, гомункул или какая-нибудь подобная им мерзость. Интересно то, что вокруг меня. Это мое личное посмертие или сам загробный мир такой? Я оторвал руки от лица и снова огляделся вокруг. В голове не укладывается, что это место — моя последняя остановка. Камыши, качающиеся на ветру, серое небо, грязь под ногами. И что же мне теперь, болтаться в этом болоте всю оставшуюся вечность или ждать, пока нить моей души вновь не будет вплетена в полотно новой жизни? Одна эта мысль ударила так же сильно, как и осознание того, что я мертв. Болото, холод, вечный дождь и грязь. Боги, чем я заслужил подобное? Я, конечно, не ожидал райских лесов, обнаженных дев и скачущих единорогов, но, впрочем, учитывая, скольких я убил, удивительно, что я еще в темные миры не провалился. Видимо, все хорошее, что совершил, не перевесило на весах богов мои грехи. Хотя черные пески, где теперь идет дождь и сверкает на небе синева, разве этого мало? Юмари, которые смогут жить, а не существовать. Рабы, которых я покупал и дарил им жизнь и свободу. Правда, смертей на мне тоже очень много. В свою бытность наемникам приходилось подавлять мятежи, сражаться, штурмовать города и праздновать в них победу. Видно, это вечное болото — плата за все хорошее и плохое, что я совершил. Теперь у меня будет много времени, чтобы тщательно вспомнить и оценить все содеянное. Впереди вечность этой пустоты. Но я все еще не мог в это поверить, потому пока и не начал рвать на себе волосы и предаваться бесплодным сожалениям. На камне мне привиделись какие-то письмена. Может быть, они хоть что-то объяснят? Встать снова оказалось значительно проще. Силы ко мне постепенно возвращались. К тому же я удачно шлепнулся, не плашмя, а просто сел на голую задницу. Подойдя к валуну вплотную, я с удивлением наблюдал, как надпись на моих глазах меняется, а на камне появляются до боли знакомые буквы языка игроков. «Да провалиться мне в бездну! Я что, и после смерти не могу отдохнуть от этой проклятой игры?» Разозлившись, я, тем не менее, вчитался в строки, бегущие по камню. «Сначала он бредет, потом уже идет, а следом побежит и дальше закричит. Когда он запоет, любой с ума сойдет. Тот, кто не хочет, как он стать, дорогу должен отыскать. Путь умный может быть найден, дурак навечно пропадет». Глупый стишок, выбитый на камне, не добавил понимания происходящего. Я задаченно почесал в затылке и перечитал его снова, но опять ничего не понял. По-дурацки я, видимо, жил, вот и по смерти у меня дурацкое. Как-то ожидал совсем иного. Не уверен, что смогу внятно сформулировать, но точно не такого. Ну, или боги решили напоследок так надо мной подшутить, разнообразить мое загробное существование, устроив веселый забег, непонятно от кого, непонятно куда, лишь бы я тут от скуки не захерел. Только к какому же богу я оттоптал любимый мозоль? Могу вспомнить только пожирателя, но этот бы точно не стал селить в болото. «Эй, вы там, слышите?» Хотелось бы знать, за что меня так проорал я в серые небеса, совсем не ожидая ответа. Поэтому, когда за моей спиной раздалось сухое покашливание, я резко развернулся в прыжке, не собираясь подставлять спину тому, кто так неожиданно собирается пообщаться со мной. Я ожидал увидеть кого угодно, собирателя душ в черном балахоне и с косой в руке, лестницу, ведущую на небеса или в нижние миры, ну, на худой конец того, о ком прочитал стишок, но только не висящую в воздухе уродливую рожу распорядителя арены. Глумливая Харя уставилась на меня, растянув губы в ехидной усмешке. «Мне что, и после смерти твоего рыла не отделаться?» Не удержавшись, я высказал наболевшее, а в мозгах засела упоительная мысль, что уж теперь-то я могу врезать по этой роже, и ничего-то мне уже больше не будет. Я больше не игрок. Сейчас уже точно терять нечего. Может, светлые боги сделали подарок за парочку хороших дел? Ведь если я смогу бить по этой зеленой харе все отведенное мне здесь время, то перспективы сидеть в этом болоте выглядят не столь плачевно. Я уже прикидывал, куда мне ударить в первую очередь, свернуть длинный покрытый бородавками нос или украсить синяком глаз, когда этот уродец заговорил. «Долго же ты силами собирался, чтобы прочитать условия испытания?» «Какого еще испытания? Разве со смертью игра хаоса для меня не закончилась? Неужели после турнира у смеющегося господина осталось так мало игрушек, что он не может оставить меня в покое?» Лицо гремлина скорчилось при забавной гримасе, и моя эмпатия сообщила, что меня считают идиотом. Но он все-таки счел нужным ответить. «Ты не мертв. По воле хозяина игры смерть была заменена на испытание. И пока твоя жизнь все еще с тобой. И только от тебя зависит, сумеешь ли ты ее сохранить или нет». «И с чего это мне такая милость? Довольно-таки по-хамски, но быстро осознать то, что я еще жив и все еще игрок, не получилось». Слова гремлина стали не меньшим потрясением, чем недавнее осознание смерти. К тому же не верю я в доброту хозяина игры, и мысль о расплате просто вымораживала мысли так, как не под силу это было сделать ледяному дождю. Не будь мое тело таким мокрым и закоченевшим, обязательно покрылся потом от ужаса. И все же где-то глубоко теплой искоркой проскочила мысль, что я не проведу вечность в этом болоте. Я жив и еще могу побороться за то, чтобы вернуться к Саймире и друзьям, согреться и, наконец, натянуть на задницу штаны. Не совсем уверен в правильности порядка своих желаний, но выполнимы ли они, зависит только от меня. Это я уже понял. Значит, надо внимательно слушать зеленого урода. Может, он скажет что-то важное, а помечтать, как я сворачиваю ему нос на бок, можно и потом, с бокалом в руке, сидя в кресле у горящего камина. Голова же самозабвенно вещала. «По воле судьбы тебе предстоит испытание. И я здесь для того, чтобы объяснить, в чем его суть. Такова воля господина». «Это место...» — голова кивнула в сторону болота. «Что-то вроде арены, только созданной магией карт желаний. Она состоит из сотни небольших островков, расположенных по кругу и соединенных между собой порталами, перебрасывающими на соседние острова. Ты должен, путешествуя по ним, найти путь в центр круга. На центральном острове расположен единственный портал, выходящий из этой арены. Сумеешь его найти, выберешься отсюда, получив в качестве награды жизнь и все карты, что сумел выиграть». Гремлин окинул меня скептическим взглядом, поджав губы, и продолжил. «Время испытания ограничено. С каждым часом умертвение, ну, или мертвец, который будет преследовать тебя, станет двигаться все быстрее и быстрее, о чем начертано на камне испытания». Башка важно качнулась в сторону серого валуна, торчащего из земли. Потом высокомерно надулась. «И напоследок, не пытайся убить своего преследователя или спрятаться от него. Он неуязвим и найдет тебя везде, где бы ты ни спрятался. Да, и еще. Расстояние между островами можно преодолеть только через порталы. В трясину не суйся!» Гремлин скосил глаза вправо. Я невольно проследил за его взглядом, и в следующий миг поверхность болота словно вскипела сотнями извивающихся маслянисто-черных пиявок. «Они сожрут тебя быстрее, чем ты сможешь выругаться. Ищи путь на центральный остров. Это единственный способ пройти испытание и сохранить жизнь. А это тебе». Рядом со мной возникла пара кожаных ботинок и стопка одежды сверху. «Владыка, милости к тебе, игрок. Хотя, на мой взгляд, ты ничем не заслужил его помощи. Не разочаруй его. Уж за его разочарование тебе расплатиться целой вечности не хватит». Меня пробрало ледяной волной мурашек. «Ну, про разочарование господина я отлично понял, да и умирать по-глупому не хочется, поэтому промолчал, торопливо натягивая одежду. Неважно, что весь в грязи, сейчас это не главное. Тратить время и оставшееся тепло, чтобы отмыться в сомнительных водах болота, было глупо. Высохнет, сама отвалится. Холод и дождь брали свое, зубы уже давно выбивали мелодию аршатских барабанов. Еще немного так померзнуть, и я околею от холода раньше, чем до меня доберется умертвие». Гремлин начал неторопливо исчезать, видимо, сказав все, что я был должен услышать, но я не удержался и выкрикнул вопрос, который занозой сидел в мозгах. «Это ты вмешался в выбор противника и арены и подсунул мне максимально сложного врага?» На миг физиономия гремлина вновь стала четкой и хорошо видимой. Он внимательно осмотрел меня, прежде чем ответить. «Слуга не может решать участь тех, кто отмечен милостью его господина». После чего он сразу же исчез. Ну вот, стоило ли привлекать к себе внимание хозяина игры? Хотя поединок на турнире я смог выиграть и сам, а заменить смерть на испытание мне бы точно не удалось, хотя бы потому, что меня никто и не спрашивал. Что ж, не стоит быть неблагодарным. Слава хаосу, что мне не только сохранили жизнь, но и дали одежду и поделились важной информацией, а это ох, как немало. Что-то подсказывает, что одежда и харя, объяснившие мне окружающие реалии, в стандартный набор приключенца этого места не входит. Одежда была удобной и теплой. Внешнее покрытие напоминало кожу, гибкую и мягкую, а изнутри выслано шелковистым, очень приятным на ощупь ворсом. Комбинезон плотно облегал тело, и я сразу почувствовал согревающее тепло, стоило только его натянуть. Ботинки тоже подошли, легкие, удобные и неощутимые на ноге. Рифленая подошва не позволяла ноге скользить по грязи, в чем я очень быстро убедился. «Еще поборемся». Жаль, что мертвеца убить невозможно. В принципе, одиночных оживших трупов не стоит бояться слишком сильно. Во времена своего наемничества я сталкивался с ними не раз. Если преодолеть естественный страх перед ними, они не столь уж и опасны, медлительны, как правило, не вооружены, разум отсутствует. Осталось только желание жрать. Я бы такого устранил на раз». Сделать захват с броском, да и забросить ходячий труп в то же болото к пиявкам. Уверен, они не побрезгуют и малость протухшим мясом. Но раз было сказано неуязвим, то спорить с вестником моего бога не буду, ему виднее. Быстро одевшись, я решил наскоро проверить, что мне доступно, прежде чем искать путь отсюда. Компас, книга, активатор, мой арбалет — ожидаемо оказались недоступны. Сумки рядом тоже не было. Ну да, с ними это все испытание утратило бы смысл. Зато обнаружился приятный сюрприз — Неожиданно откликнулась Тайвари, правда, после недолгой задержки, в течение которой я уже мысленно попрощался и с ней, решив, что ее как-то сумели или заблокировать, или отобрать. «Связь с оператором восстановлена. Здравствуй, родная». Обрадовавшись, я даже не сразу смог подобрать для нее слова, вновь привыкая к мысли, что она со мной. Этот пронзительно звенящий, но не раз спасавший мне жизнь голос уже давно стал не просто спутником, но и другом, и даже частью меня самого. Я неожиданно осознал, что ее утрата была бы сродни потере кусочка моей души. «Тай, у нас тут намечается неожиданный забег с очень заманчивым призом в виде моей жизни, так что твоя помощь будет очень кстати». Ответ не заставил себя ждать. «Я предназначена для помощи в управлении крупными городами. Я могу произвести расчеты необходимой плотности населения на среднюю площадь города с учетом всей необходимой инфраструктуры. В моей памяти хранятся все знания и опыт предыдущих владельцев. Я могу построить даже волновой генератор для звездных кораблей. А с тобой началось. Все-таки не стоит забывать, что Тайвари не живая, а просто слившийся с моим телом механизм. Тайвари, если нас съедят, все эти непонятные знания вместе с чертежами останутся в желудке монстра? Не знаю, сможешь ли ты сменить владельца в этом случае и будешь ли ему рассказывать про волновые генераторы, но если тебе это удастся, я просто уверен, в нем ты найдешь очень внимательного слушателя, и он никогда не будет перебивать. Как же было здорово подтрунивать над Тай, одновременно осматривая островок в попытках найти этот гребаный портал. Но проклятый клочок земли оставался пуст. Следовало поторапливаться. В окрестностях моей кочки просматривалась цепочка таких же островков, и на самом дальнем я заметил движение. Вокруг грязь, камыши да камень, и больше ничего. Камень. В каком-то озарении я метнулся к нему и увидел, что дурацкий стишок исчез, а на его месте выдавлен отпечаток ладони. Стоило вложить свою ладонь в выемку, как рядом выплеснулось голубоватое сияние портала размером с обычную небольшую дверь. Раздумывать не о чем. Я делаю шаг и оказываюсь на другом острове. Рядом через болотную воду виднеется мой островок. Его легко узнать по серому камню в центре. Я почти уверен в том, что это мой островок. На новом месте меня встречает сразу три портала. Чуть подумав, выбираю тот, что справа, и оказываюсь на новом куске земли. Здесь светятся два окна. Слабо понимая, что делать, для разнообразия выбираю то, что слева, и снова оказываюсь в новом месте, мало отличимом от предыдущих. Тай молчит. Видимо, тоже плохо понимает, что делать, или у нее пока мало информации, значит, продолжим метаться по островкам. 5 часов спустя. Звук колокола вновь разносится над болотом, отмеряя еще один прошедший час. Я даже вижу этот колокол, висящий на невысоком столбе в центре соседнего со мной островка. Так, время, отпущенное самому себе для отдыха, вышло. Небольшой перерыв был просто необходим, чтобы немного посидеть, отдышаться и банально вытянуть гудящие от непрерывного бега ноги. Но теперь мне снова пора в путь. Мертвяк и так подобрался слишком близко. Прыгая по островам, я понял, что всегда вижу оставленный остров с нового, и теперь мимоходом отмечал, с какой стороны остался остров, с которого только что ушел. Не знаю, зачем я это делал, но так хоть что-то определенное чувствовалось. Я бросил мельком взгляд туда, где неотвратимо двигалась неопрятная фигура в лохмотьях. У мертвия было от меня уже на расстоянии только 3 островков. И сейчас весьма шустро двигалась к порталу. Этот гад неотрывно следовал за мной, не теряя след и не задерживаясь ни на минуту для выбора пути. Словно в моей куртке был привязан веревкой кусок хорошо протухшего мяса, и эта веревка с каждым часом становилась все короче. Тайвари неотрывно вела наблюдение за преследователем и, уловив мой интерес к нему, озвучила собственные наблюдения. Объект под названием «Мертвец» снова стал двигаться быстрее. Учитывая моторику и скорость его передвижения, подвижность увеличилась приблизительно на те же 15%, что и в прошлый раз. «Понятно. Что посоветуешь?» — решил поддержать я беседу, пока выбирал между двумя порталами, ведущими с этого острова. «Выбери правый, эту цепочку порталов мы еще не обследовали». После небольшой паузы Тай продолжила. «Примерно через 3 часа преследователь достигнет скорости, превышающей твои способности. А учитывая физическую усталость, отсутствие еды, воды и возможности для отдыха, я бы сократила это время еще на час. Могу также предположить наличие звуковых или ментальных атак у этого существа, принимая в расчет слова, прочитанные тобой на камне. По моим расчетам, мертвец близок или уже достиг той стадии, которую обозначили бегом». «Черное пламя хаоса», — выругался я. «Еще и этой радости мне не хватало». Быстрым шагом я пересек остров, направляясь к тому порталу, в котором я еще не был. Если б не Тайвари, я бы уже давно запутался, в каких побывал, а в каких нет. У меня не имелось ни времени, ни возможности как-то их помечать. Грязь хлюпает под ногами, с неба сыплется противный мелкий дождь. За мной шустро шлепает умертвие. Нас разделяет уже всего один остров. Изумительная прогулка. А я все еще на что-то надеюсь. Куда теперь? «Левый портал», — тут же дает ответ Тайвари, и я торопливо иду туда. Еще спустя час. Я, прикрыв глаза, просматривал перед внутренним взором карту островов, усыпанных красными точками. Так Тайвари отмечала порталы, которые мы посетили. И здесь не было ни одного зеленого огонька. «Ты уверена?» — осипшим от волнения голосом спросил у нее, сам без труда угадывая ответ. «Подтверждаю, мы посетили все доступные для прохода порталы, и ни один из них не ведет на центральный остров». «Как так? Я не понимаю. Что тут еще нужно делать? Я был растерян и зол. Все зря. Все, что мне оставалось, это наплевать на предостережение Гремлина и попытать счастье в прямой схватке. Ходячий труп не внушал особых опасений. Пока еще есть силы, можно попытаться скинуть его в болото, тем более, что другого пути я не вижу. Я уже начал прикидывать, что должен сделать, чтобы победить мертвеца, внимательно разглядывая его, шустро ковыляющего по соседнему островку, когда Тайвари подала голос. «Мы что-то упустили. В подсказке на камне было сказано, путь умный может быть найден. Прямой бой не вариант. В этом точно нет ума. Да и это явно не то, чего ждет от нас создатель этого места. Мне нужно подумать и проанализировать всю накопленную информацию». После чего связь с ней пропала. Плюнув с досады, повернулся к ближайшему порталу и побежал. Хотя ноги гудели, а усталость давала о себе знать. Когда Тайвари появилась вновь, я успел уже проскочить с десяток островов. Я сумела понять, что нужно делать. «Нам требуется остров с камнем, самый первый». «Зачем?» — отвлекшись на разговор, я поскользнулся и с размаху рухнул в грязь. Все, что оставалось, — это торопливо подниматься на ноги и одновременно выплевывая грязь, попавшую в рот. Благо, на мысленный разговор с Тай это не влияло. «Это единственное место, в котором есть только один портал». «И что? Чем это нам поможет?» «На всех других островах их несколько, 2 или 3, и только там портал один, что противоречит логике создания этого места». «А разве она есть?» «Да, хотя и весьма странное. Здесь налево». Повинуясь указаниям симбионта, я безропотно поворачиваю куда-то влево и продолжаю бег. Хорошо, что мысленные разговоры не сбивают дыхание. «Когда мы были с тобой на том острове, ты же сама видела, что там только один портал и нет второго. То, что ты его не увидел, не значит, что его там нет. Все порталы соединены друг с другом, образуя устойчивое единое энергетическое поле, передающее и распределяющее между ними энергию и материю при перемещении». Перед моими глазами возникает странная схема, чем-то похожая на магическую печать, где островки смотрятся хаотично разбросанными узловыми точками, из которых разбегаются лучи, соединяющие между собой порталы. Весь этот рисунок, пусть и странный, выглядел почти законченным и логичным, хотя и малопонятным. И в этой хаотичной, упорядоченной структуре четко прослеживался разрыв, нарушавший странную гармонию созданной Тайвари схемы. То самое место, откуда я начал свой бег, единственный неправильный островок, только с одними вратами, которые я активировал ладонью. Усталые ноги уже плохо слушались. От непрерывной беготни я тяжело дышал, но легким все равно не хватало воздуха. До нужного места было еще 16 переходов. И снова я то бежал, то временами шел. Ты хочешь сказать, что я мог покинуть это место сразу, как только началось испытание? Да, но узнать это стало возможным, лишь посетив все острова и порталы. Необходимо было отследить точное расположение островов и зафиксировать направление, куда ведут порталы, иначе никак. Создать план этого места без нужной техники или не обладая высокоразвитым интеллектом, способным запомнить, куда ведут все 256 врат, невозможно. Практически любой разумный из известных мне рас неминуемо запутается и погибнет. Он будет бегать по кругу из одних порталов в другие, так и не сумев понять, что ни одни из видимых и доступных ему врат не позволяют покинуть это место. Я очередной раз бросил взгляд назад, через плечо. Мертвец двигался следом уже по тому же острову, что и я. Умертвие неслось за мной рысью и явно не собиралось сбавлять темпа. Его вид лучше любого зелья бодрости придал сил, заставив еще шустрее перебирать ногами. «Центральный», — подсказка Тайвари, я метнулся в средний портал и, оказавшись на соседнем островке, бросился на другой его конец, где расположены порталы. Я уже давно не задумывался, куда бежать, полностью полагаясь на симбионта. Умница моя! Если бы она не была такой занудой, то из нее бы вышла почти идеальная жена, умная, полезная, куча всего знает и постоянно мне спасает жизнь. А самое главное, все мои приказы выполняет беспрекословно. «Не отвлекайся», — голос Тайвари вновь вернул к действительности. «Уже почти на месте, здесь налево. И, кстати, если бы я была женщиной, я бы точно за тебя замуж не вышла. Я бы выбрала умного и осторожного разумного архитектора или конструктора, и мы бы с ним строили города или звездные корабли. Прости, но придурок, который только и занимается тем, что попадает в ситуации, из которых мне приходится его спасать, не является моим идеалом». «Обалдеть! Тайвари, ты перестала занудствовать или научилась шутить?» Неожиданно звук колокола нагнал на последнем переходе, когда осталось всего ничего. Я еще не осознал, что он для меня несет. Подумал, что мертвяк опять станет чуть быстрее, но это уже не страшно. Тут бежать совсем немного осталось. Главное, чтобы Тай быстро нашла портал. А спустя миг в спину ударил вопль. Ощущение, как после удара дубины по голове, в глазах потемнело, ноги стали ватными. Мне с трудом удалось устоять на них. Мир качался и кружился вокруг, а топкая грязь пыталась вывернуться из-под ног. Дезориентация оператора, акустический удар. Срочные меры по восстановлению восприятия и контроля тела. Тай еще что-то бормочет, явно химича с моей тушкой, и постепенно я прихожу в себя. Круговерть в голове замедляется, и я на непослушных ногах бреду к светящемуся передо мной порталу, как-то лениво удивляясь, почему мертвяк меня все еще не догнал. Объект-мертвец потерял скорость, видимо, истратив энергию на акустическую атаку, решила развеять мое недоумение Тайвари. И я давлю в себе глупый смешок, представив, как мы, как два зомби, бредем вперед, едва переставляя ноги. Я тащился, как искалеченная улитка, а в голове постепенно осталась только одна мысль, вытеснившая все остальные. Главное не упасть. Главное не упасть. Тай без конца что-то бормотала, озвучивая свои действия, но мне было все равно. Главное не упасть. Даже Тай не сможет меня поднять, если я упаду. Я уже вполне отчетливо слышал шаги преследователя за спиной. Он близко, но это уже не важно. Главное не упасть. Сияние портала все ближе. Шаг. Еще шаг. Главное не упасть. Я помню, Тай. Шаг. А вот и финальная точка моего пути. Тот же островок с серым камнем в центре, то место, с которого все началось, в черепе вяло трепыхается одинокая мысль. Я дошел, и что теперь? Направо все врата находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, и эти должны быть расположены там же. Снова вперед. Ноги по-прежнему плохо слушаются, но я продолжаю идти к своей цели – пустому месту, туда, где ничего нет. Если Тайвари ошиблась, то мы будем с ней бродить по этому болоту, пока здесь не появится новый азартный дурак, проигравший свою судьбу в карты. И, возможно, когда он сменит нас, мы отдохнем. Шаг, еще шаг, звуки шагов у мертвия сливаются с моими шагами, и я чувствую, как по спине скребут его когти, стараясь разодрать одежду. А спустя миг я уже стою на небольшом островке, и в его центре висит железный колокол, на который я столько раз любовался, бегая по островам. Получилось. Тай, умница ты моя. У нас получилось. Мы живы. От усталости ноги подкашиваются. Я плюхаюсь в грязь. Хаос, меня побери. Я судорожно оглядываюсь назад, с ужасом ожидаю увидеть мертвеца, но его нет. В этот последний портал он за мной не последовал. Я позволил себе упасть на спину и раскинуть руки. Как же замечательно просто лежать, глядя в хмурое небо и ловя дождинки ртом. Я плакал и смеялся, выплескивая напряжение и усталость, а мои слезы смешались с каплями дождя и стекали по щекам на землю. Боги, я снова сумел выжить. Как хорошо быть живым! Пусть не без помощи, но я снова выжил. Моя жизнь не прервется здесь и сейчас. Мы с Тай прошли это испытание. Где-то в небесах, не здесь и не там, двое, смотревшие все это время на острова, повернулись друг к другу. «Брат, ну надо же! Твоя игрушка прошла испытание, и я удивлена». И твоей помощи ей, которую мы договаривались не оказывать, почти не было. Всего лишь симбионт, одежда да подсказки твоего слуги. Ведь без всего этого он бы не выжил. За почти искренним, почти сочувствующим тоном проглядывала злая ирония. От этих слов мужчина прищурился и усмехнулся женщине в лицо. «Шадат! Ты первая нарушила наши договоренности, на которых я пустил тебя на мою ярмарку. Моего служителя вообще не должно было быть на этом болоте. и, увидев полыхающее в глазах женщины черное пламя возмущения, добавил: «Или, может, и мне немного позабавиться с твоими любимыми игрушками, например, с этим отцеубийцей в императорском венце?» Над его раскрытой ладонью с тонкими изящными пальцами возникло изображение могучего мужчины в боевом доспехе и золотом лавровом венке на челе. «Я думаю, его правление весьма разнообразит включение его родного мира в мою игру. А сколько новых нитей ты тогда вплетешь в его линию судьбы?» «Я поняла тебя, брат», — голос женщины звучал глухо от едва контролируемого гнева и еле заметного опасения. «Я признаю завершение испытания. Он победил честно, правила не нарушены. Да будет хаос свидетелем моих слов». «Замечательно, да будет так. Слово сказано и услышано. Испытание завершено». Владыка игры после этих слов сделал шаг назад, исчез, растворившись в обступившей его тьме. Шаддат исчезл спустя миг, бросив лишь короткий взгляд на игрока, направившийся к вратам, чтобы покинуть созданный картами желаний мир. А потом пропал и смертный, исчезнув в короткой вспышке портала. Thank you.